А в эскадроне 100 раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха. «Ой, не могу! Ой, братцы, смехотища! Баба угробила 2 мужиков!» «Постой, ты расскажи! Значит, он на тебя налетает затылка и вдруг закричал: «Баба!» «А велики ли усы-то у него были?» «Глаза вылупил, удивился!» «И рука не поднялась? Ну, известное дело!» «И ты вот тут! Тюк по затылку! Ой, братишки, умру! Вот тебе и кавалер! Разлетелся!» «Ну, а потом ты что?» «Ну, что потом?» — отвечала Ольга Вячеславовна. «Обыкновенно. Клинок вытерла и побежала в дивизию с пакетом». Одно существенное неудобство было в походной жизни. Ольга Вячеславовна не хотела преодолеть стыдливости. В особенности досадно ей бывало, когда в жаркий день эскадрон дорывался до реки или пруда. Бойцы нагишом, в радугах водяной пыли, с хохотом и гиканьем въезжали в воду на расседланных конях. Зотовой приходилось выбирать местечко отдельно. Где-нибудь за кустом, за тростниками. Ей кричали: «Дура, девка! Ты обвяжись портянкой! Айда с нами!» Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью. «Если у конника прыщ на ягодице, вон из строя. Это не боец», — говаривал он. «Конник, пуще всего береги жопу. Если позволяют обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца. 1/4 часа физических упражнений». Обливание у колодца тоже бывало затруднительно для нее. Приходилось вставать раньше других, бежать по студеной росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брезжало утро пунцовой щелью. Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим журавлем ведро ледяной пахучей воды, поставила его на край колодца, разделась, пожимаясь от сырости, и что-то будто коснулось неслышно ее спины. Обернулась, на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей, она бы прикрикнула просто: «Что ты, черт, уставился? Отвернись!» Но голос ее пересох от стыда и волнения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел. Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным, самое простое. Эскадрон остановился на ночевку на горелых хуторах. Для спанья пришлась одна кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый краешек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всех сил. Все же она не услышала, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее, он, оказывается, спал прямо на полу, у двери. Исчезла простота. В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону. Она чувствовала на его лице, на своем лице, одну и ту же напряженную притворную маску. И все же в это время она жила как пьяная от счастья. До сих пор Зотова не бывала в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась большая неприятность. Они тревожно и глухо заговорили. Полк получил приказ прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям. Не видно было вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи. Она догадалась, вздохнула, закинула голову. Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил: «Не заробеешь? Ну-ну, смотри, ближе ко мне держись». Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стременем Дмитрия Васильевича. Долго пробирались шагом. Под копытами чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы, а лес редел. Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы. Гулкие выстрелы покатились по чернолесью. Емельянов крикнул протяжно: «Шашки вон! Марш! Марш!» Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разослалась перед глазами. По ней уже мчались тени всадников. Берег оборвался. Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку. Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами. Степь гудела под копытами 500 коней. На скаку, срываясь, запели трубы гарнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам раздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов. «В целях маскировки мы теперь свободный полк Северно-Кавказской армии генерал-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили, курьи дети?» Бойцы заржали. «Кто там смеется? В зубы! Молчать! Я вам теперь не товарищ командир. Я его высокоблагородие господин капитан». Он чиркнул спичкой. На плече его блеснул золотой погон с одним просветом. «А вы теперь не товарищи, а нижние чины. Тянуться, козырять, выкать. Молчать! Руки по швам! Поняли?» Весь эскадрон грохотал. Вытягивались, козыряли, к ваше высокоблагородие пристегивали разные простые словечки. «Пришивайте погоны, звезду в карман, кокарду на фуражку». 3 дня мчался замаскированный полк по врангельскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам. Горели железнодорожные станции, поезда, военные склады, взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На 4-е сутки кони приустали. Начали спотыкаться, и в глухой деревеньке был сделан дневной привал. Ольга Вячеславовна убрала коня и тут же, не перешагнув через ворох сена, повалилась, заснула. Разбудил ее громкий женский смех. Свежая бабенка, в подоткнутой под голыми икрами черной юбке, сказала кому-то, указывая на Зотову: «Как вы хорошенький!» Бабенка вешала на дворе вымытые портянки. Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емельянов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит, его портянки были стираны. «Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки?» — сказал он Ольге Вячеславовне. Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугунком под самым носом у Емельянова, повела полным плечом. «Точно ждали мы вас. Уж и борщ!» — голос у нее был тонкий и нараспев. Байка нагла. «Портяночки ваши выстирала. Не успеете оглянуться, высохнут!» И с сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу. Он одобрительно покрякивал, хлебая. Весь какой-то сидел мягкий. Ольга Вячеславовна положила ложку. Лютая змея ужалила ей сердце, помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь: «Ты что, смерти захотела?» Бабенка ахнула, силой выдернула руку, убежала. Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну. Какая ее муха укусила? А когда садился на коня, увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри. Из-за угла сарая, испуганно выглядывавшую, как крыса, простоволосую бабенку. И все понял. Расхохотался по-давнешнему всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, коснулся коленом Олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской: «Ах ты, дурочка!» У нее едва не брызнули слезы.